Глава 4. После возвращения из поместья фон Штейна я не мог позволить себе отдых. Открытие лаборатории, столь похожей на заведение Корниловых, лишь укрепило мои подозрения о масштабах деятельности Общества Вечного Огня. Необходимо было действовать на опережение, развивая сразу несколько направлений расследования. Отправив Анастасию домой под надежным прикрытием, а заодно убедившись, что ее исследования охраняют лучшие из людей Виктора, соответственно, это были и мои люди, я отправился к Варваре Марковне. Идея защитной одежды, зародившаяся во время нашего первого разговора, приобретала все большую актуальность, особенно после столкновения с улучшенными бойцами фон Штейна. Мастерская Черновых встретила меня привычным творческим беспорядком, но теперь в воздухе витало что-то новое. Ощущение прорыва, предвкушение успеха. Варвара сидела за большим чертежным столом, сосредоточенно вплетая серебряную нить в какую-то ткань. Рукава ее блузы были закатаны до локтей, а на пальцах виднелись свежие царапины, признак упорной работы с металлическими элементами. «А, Максим Николаевич!» Она подняла глаза, и на ее лице расцвела улыбка. «Как раз думала о вас. Смотрите, что я сделала после наших последних обсуждений». Она протянула мне небольшой лоскут ткани, внешне похожий на обычное дорогое сукно, но стоило взять его в руки, как я ощутил легкое покалывание магии. Ткань была удивительно легкой и при этом плотной на вид. «Это новая основа для защитного костюма», пояснила Варвара, заметив мой интерес. «Я учла ваше замечание об излишнем весе и громоздкости, упростила форму покрытия, перераспределила защитные контуры и добавила микроячейки для автономных источников энергии». «Автономных источников?» Я приподнял бровь, разглядывая материал на свет. «Да!» В ее глазах загорелся энтузиазм, и она подвела меня к другому столу, где лежали небольшие кристаллы размером с ноготь. «Это мой новый проект. Накопители маны, способные сохранять заряд до 3 суток. Даже человек без магических способностей сможет пользоваться защитным костюмом, если регулярно заряжать эти кристаллы у мага. Если этот проект получит свое развитие, то у магов появится еще одна ниша, в которой они смогут работать даже без необходимости изучения сложных заклинаний». Я взял один из кристаллов, чувствуя характерную пульсацию магической энергии. Впечатляющая работа. Даже известные мне накопители редко сохраняли заряд дольше суток, а эти крошечные устройства обещали тройную продолжительность. И ведь для девушки это был лишь побочный продукт ее деятельности. «Вы превзошли саму себя, Варвара Марковна», — искренне признал я, возвращая кристалл. «Такие накопители сами по себе прорыв в артефакторике, а в сочетании с защитной одеждой...» «Это будет революция», — закончила она мою мысль, и в ее голосе звучала не хвастливость, а спокойная уверенность человека, знающего цену своему труду. «Я уже разработала прототипы для разных целей. Боевая модель с усиленной защитой от прямых магических атак, дипломатическая версия с акцентом на незаметность и элегантность, экспедиционный вариант с дополнительной защитой от стихий. Правда, стоимость все равно... очень и очень высокая, но это неизбежно, пока проект не станет более массовым и не соберет обратную связь от клиентов». Следующие 2 часа пролетели незаметно в обсуждении технических деталей и возможных усовершенствований. Обнаружилось, что наши подходы к решению проблем удивительно гармонично дополняли друг друга. Мое понимание практических нужд полевых агентов вкупе с ее инженерным гением создавали идеальный тандем. К вечеру мы имели четкий план действий и набросок будущей презентации, до которой оставалось не так много времени. К назначенному дню все было готово. 3 модели по 2 экземпляра защитной одежды различного назначения — повседневный, вечерний костюм и боевой. Каждый экземпляр — образец элегантности и функциональности. Варвара лично проверила каждый стежок, каждый защитный контур, каждый накопитель энергии. Утро важного дня застало меня в особняке Черновых, где мы с Варварой проводили финальный инструктаж моделей, которым предстояло демонстрировать нашу коллекцию. В основном это были молодые офицеры императорской гвардии, специально откомандированные для участия в показе. Связи в бюро как раз были кстати в такой момент. И несколько профессиональных манекенщиц из моего модного дома. «Господа и дамы», — обратился я к собравшимся, «сегодня вам выпала честь продемонстрировать будущее имперской защитной экипировки. То, что вы наденете, не просто одежда. Это революция в безопасности, сочетание передовой магической науки и классической элегантности». Варвара продолжила, указывая на разложенные комплекты. «Каждый костюм оснащен автономными накопителями энергии». Она продемонстрировала крошечные кристаллы, вшитые в подкладку. «В критической ситуации они активируются автоматически, создавая защитный барьер. Для полного заряда достаточно 3-минутного контакта с магом средней силы раз в 3 суток». «А для чего эти узоры?» — спросил один из офицеров, проводя пальцем по витиеватой серебряной вышивке на лацкане пиджака. «Это не просто декор», — улыбнулась Варвара. «Это направляющие для магических потоков. Они распределяют защитную энергию по всей поверхности одежды, концентрируя ее в наиболее уязвимых точках». Инструктаж занял около часа, после чего мы отправились к Зимнему дворцу. Александр не стал мелочиться и вместо своего поместья устроил вечер там. Все же у третьего принца больше возможностей, чем у любого другого гражданина империи. Пока модели с помощниками следовали в отдельном экипаже, мы с Варварой ехали вдвоем, обсуждая последние детали презентации. «Нервничаете?» — спросил я, заметив, как она теребит краешек перчатки. «Немного», — призналась Варвара. «Все-таки императорский дворец, высшее общество. Я привыкла к мастерским и лабораториям, а не к светским раутам, хотя и приходится порой бывать на вечерах». «Доверьтесь мне». Я мягко накрыл ее руку своей. «Сегодня вы будете звездой вечера. Ваш талант говорит сам за себя». Зал Зимнего дворца был подготовлен безупречно. Ряды стульев для зрителей, небольшой подиум для моделей, элегантные столики с шампанским и закусками по периметру. Третий принц Андрей Алексеевич лично встретил нас у входа. «Законник Темников, госпожа Чернова», — приветствовал он с изысканной вежливостью. «Рад, что мы, наконец, увидим результаты вашего таинственного сотрудничества. Среди гостей уже ходят самые невероятные слухи». «Надеюсь, реальность превзойдет ожидания, ваше высочество», — ответил я с легким поклоном. «О, я в этом уверен», — в глазах принца мелькнул хитрый огонек. «Особенно учитывая необычную активность вокруг нашего проекта со стороны определенных кругов». К назначенному часу зал заполнился гостями. Я с удовлетворением отметил присутствие всех ключевых фигур — министров, генералов, глав крупнейших банковских домов. Особенно интересно было видеть несколько аристократов, которых Виктор подозревал в связях с обществом Вечного Огня. Все они заняли места в первом ряду, не скрывая интереса. Принц Михаил Алексеевич о чем-то оживленно беседовал с военным министром. Его присутствие было особенно важно. Если защитные костюмы впечатлят второго принца, их массовое производство для армии будет обеспечено. Все это позволит развивать проект дальше и с большей поддержкой от правящей семьи. Ровно в назначенный час я вышел на подиум. Зал затих. «Ваши императорские высочества, господа министры, дамы и господа», начал я, обводя взглядом собравшихся. «Имею честь представить вам результат сотрудничества 2 родов нашей прославленной империи — Темниковых и Черновых. Сегодня вы увидите будущее защитной экипировки, одежду, которая не только спасает жизни, но и выглядит достойно наследников величайшей империи мира». Я сделал шаг в сторону, приглашая Варвару присоединиться ко мне на сцене. Она выглядела сегодня особенно прекрасно, в темно-синем платье с серебряной отделкой, в цветах нашей коллекции. «Госпожа Варвара Марковна Чернова — гений артефакторики, чьи разработки защитных механизмов сделали возможным наш проект», — представил я ее, и зал разразился вежливыми аплодисментами. Варвара слегка поклонилась и заговорила, тихо вначале, но с каждым словом ее голос становился увереннее. «Наша коллекция представляет собой симбиоз, ставшего уже классикой стиля кодекса элегантности Темниковых и передовых магических разработок рода Черновых. Каждый предмет одежды оснащен системой автономной защиты, активирующейся при опасности. Особое внимание мы уделили практичности. Костюмы легки, удобны и могут использоваться людьми без магических способностей благодаря встроенным накопителям маны». Она сделала паузу, давая слушателям осмыслить сказанное, затем продолжила с улыбкой. «Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Позвольте продемонстрировать наши разработки». По ее знаку заиграла легкая музыка, и на подиум один за другим стали выходить модели. Каждый выход сопровождался краткими пояснениями Варвары о специфике защиты и особенностях конструкции. Я видел, как загораются глаза гостей, как они наклоняются друг к другу, обмениваясь впечатлениями. Особенно оживленно реагировали военные, когда демонстрировались боевые модели. Кульминацией показа стала практическая демонстрация. Двое гвардейцев, одетые в наши костюмы, вышли в центр зала, где были установлены мишени. «С позволения их высочеств», — обратился я к принцам, — «мы хотели бы продемонстрировать защитные свойства нашей разработки». Получив кивок одобрения, я дал сигнал начинать. Первый гвардеец выстрелил из пистолета по своему товарищу. Пуля отразилась от невидимого барьера, возникшего в нескольких сантиметрах от груди. Разумеется, зрители были прикрыты дополнительными щитами, так что рикошета никто не боялся. Затем маг из нашей команды направил в того же гвардейца огненный шар второго круга. И снова защита сработала безупречно, не оставив даже опалины на ткани. Зал разразился восторженными аплодисментами. Принц Михаил Алексеевич поднялся со своего места и лично подошел к подиуму. «Впечатляюще!» — произнес он, осматривая гвардейца в защитном костюме. «Насколько дорого обходится изготовление одной единицы такой экипировки?» Я назвал приблизительную сумму, добавив, при массовом производстве, разумеется, цена будет ниже. Также стоимость варьируется в зависимости от уровня защиты и назначения. Да, удовольствие не из дешевых, но полностью себя оправдывает. «Я хочу заказать пробную партию для элитных подразделений», — решительно заявил принц. 100 экземпляров для начала. Обсудим детали завтра в моей резиденции». Это был прорыв. Заказ от второго принца означал официальное признание на высшем уровне. Встретившись взглядом с Варварой, я увидел в ее глазах отражение собственного триумфа. После завершения официальной части началась светская программа. Гости окружили нас с Варварой, наперебой задавая вопросы и выражая восхищение. Посыпались заказы. От личных охранных костюмов для аристократов до специализированных моделей для дипломатических миссий. Особенно настойчив был граф Толберт, представитель старинного рода с английскими корнями. Его интерес к технической стороне наших разработок казался слишком пристальным, даже в какой-то мере выходящим за рамки приличий. «Скажите, госпожа Чернова», — обратился он к Варваре тихим голосом, когда я на мгновение отвлекся на другого гостя. «Вы никогда не задумывались о более глобальном применении ваших талантов? Существуют организации, способные по достоинству оценить гений вроде вашего». Я напрягся, но продолжил делать вид, что увлечен разговором с другим собеседником. Варвара ответила с учтивой улыбкой. «Благодарю за высокую оценку, граф, но пока я полностью удовлетворена нашим сотрудничеством с родом Темниковых». «Конечно, конечно», — поспешно согласился Толберт. «Я лишь хотел отметить, что некоторые двери открываются лишь избранным, а вы, безусловно, из их числа». Он передал ей небольшую карточку и откланялся. Варвара, дождавшись, пока граф отойдет достаточно далеко, передала ее мне. На обороте карточки был нарисован маленький символ пламени. «Максим Николаевич, что скажете?» — посмотрела она на меня. «Скажу, конечно, что вы вольны сами делать выбор. Изучите предложение, но, прошу, не спешите с решением». Видимо, приманка сработала. Теперь нужно дождаться, когда рыба покрупнее клюнет на наживку. К завершению вечера мы с Варварой были измотаны, но воодушевлены. Успех превзошел все ожидания. Более 30 предварительных заказов от высокопоставленных лиц, контракт с армией, интерес со стороны дипломатического корпуса и, что наиболее важно для моего расследования, явные признаки внимания общества. Аврора Сергеевна, к сожалению, не пришла, а я очень надеялся получить ее внимание. Что ж, придется подумать, как иначе отвлечь ее от Дорохова. Когда последние гости покинули зал, мы с Варварой остались наедине. Она выглядела воодушевленной, но усталой. Румянец возбуждения на щеках контрастировал с тенями под глазами. «Мы сделали это, Максим Николаевич», — тихо произнесла она, опускаясь в кресло. «Даже не верится. Столько заказов, столько похвал». «Вы заслужили каждое слово признания», — искренне сказал я, присаживаясь рядом. «Ваш талант — наш талант», — мягко поправила она. «Без вашей идеи, ваших концепций, без вашей организации и поддержки ничего бы не получилось. Мы действительно прекрасная команда». В ее глазах светилось что-то большее, чем просто удовлетворение от профессионального успеха. Я почувствовал, как мои пальцы непроизвольно сжимают ее ладонь, и она не отстранилась. «Кстати, об идеальной команде», — произнес я, чтобы разрядить внезапно возникшее напряжение. «Теперь нам предстоит выполнить все эти заказы. Нужно организовать производство». «Уже думала об этом», — кивнула Варвара, слегка покраснев и осторожно высвобождая руку. «Придется нанять дополнительных артефакторов, обучить их моим методам, расширить мастерскую. Работы на месяцы вперед!» «И это только начало», — улыбнулся я. «Когда первые модели покажут себя в деле, спрос возрастет многократно. Вам понадобится целый штат. Я поговорю с Александром, чтобы вам выделили портных из нашего штата». Мы еще некоторое время обсуждали практические вопросы расширения производства, пока слуги убирали зал. Наконец, я вызвался проводить Варвару до экипажа. «Завтра у нас встреча с принцем Михаилом в полдень», — напомнил я, помогая ей надеть манто. «Заеду за вами в 11. Буду готова». Она улыбнулась, и в ее улыбке сквозила усталость вперемешку с предвкушением новых свершений. Глядя, как удаляется экипаж Черновых, я размышлял о необычном повороте событий. То, что началось как часть расследования, превратилось в нечто большее. Успешный деловой проект и, возможно, нечто личное, что еще предстояло осмыслить. Но времени на размышления о личном не оставалось. Следующим пунктом в моей повестке стояло финансовое расследование, о котором говорил отец. Виктор должен был подготовить всю необходимую информацию к завтрашнему утру, а это значило, что ночь предстояла короткая. Александр Николаевич Темников считал себя человеком делового склада ума. Младший сын министра финансов в свои молодые годы уже заработал репутацию проницательного коммерсанта. Модный дом «Кодекс элегантности» из скромного предприятия за считанные годы превратился в законодателя столичной моды. Конечно, он был невероятно благодарен своему старшему брату за такую возможность. И даже сейчас, когда бразды правления были полностью у него, Максим все равно принимал участие в жизни своего детища, подталкивая его к успеху, хотя, казалось бы, куда еще успешнее. Александр не ожидал такого ошеломляющего успеха от сотрудничества с родом Черновых. После презентации защитной одежды в Зимнем дворце в его кабинете не прекращались переговоры, а стол ломился от писем. Заказы поступали не только из столицы, но и из отдаленных губерний империи. Некоторые запросы приходили даже из-за границы. Английские и прусские аристократы, наслышанные о чудо-одежде, готовы были платить втройне за доставку. «Господин Темников, письмо из Москвы», — секретарь подал Александру конверт. Пробежав глазами содержимое, молодой человек довольно улыбнулся. Московская купеческая гильдия предлагала открыть представительство кодекса в Первопрестольной, обещая полное финансирование и налоговые льготы. «Передайте Ивану Петровичу, пусть готовит документы на открытие московского филиала», распорядился Александр. «И пригласите представителей Сибирской торговой ассоциации на завтра. Пора расширять географию нашего предприятия». Кодекс элегантности переживал невиданный подъем. Приходилось открывать новые производственные линии, нанимать дополнительных портных, расширять складские помещения. Александр решил разделить предприятие на несколько дочерних компаний. Кодекс «Люкс» для высшего общества, кодекс «Юниформа» для государственных заказов и военного обмундирования, и еще один для специализированной защитной одежды. Особенно перспективным выглядело направление военных заказов. После того, как принц Михаил лично одобрил защитные костюмы, заказы посыпались из всех родов войск. Гвардейские полки, флот, даже пограничная охрана – все желали оснастить своих людей инновационной защитой. Таким образом, они получат в свое распоряжение новую разработку и возможность обкатать ее на практике, чтобы следующий заказ был выполнен с учетом специфики их запросов. Но для развития этого направления требовалось не просто партнерство, а стратегический союз с Черновыми. Александр договорился о встрече с главой рода Черновых, отцом Варвары Марковны. Седовласый аристократ с проницательными глазами и безупречными манерами, он был известен своим консервативным подходом к делам. Убедить его в необходимости долгосрочного сотрудничества и промышленного масштабирования было непростой задачей. «Не поймите меня неправильно, господин Темников», — говорил мужчина, рассматривая представленные Александром проекты масштабного производства. «Я ценю амбиции, но принципы рода Черновых всегда строились на качестве, а не количестве. Каждый наш артефакт — это произведение искусства, созданное мастером, а не фабричный ширпотреб». «Я ни в коем случае не предлагаю снижать стандарты», — возразил Александр. «Напротив, наше сотрудничество гарантирует, что мастерство рода Черновых получит должное признание. Мы создадим школу для обучения артефакторов вашим методикам, внедрим строжайший контроль качества, но при этом сможем удовлетворить растущий спрос». «А что получит ваша семья от этого сотрудничества?» Глава рода Черновых задумчиво потер подбородок. «То же, что и ваша. Репутацию, прибыль, влияние», — честно ответил Александр. «А империя получит технологию, которая спасет бесчисленное множество жизней. Разве это не достойная цель? Можно было бы, конечно, и снизить стоимость всего, но тогда и развитие у проекта будет слишком медленным. А так наше дело пойдет на пользу империи и ее жителям». Долгие часы ушли на обсуждение всех нюансов сотрудничества. Александр тщательно фиксировал каждое замечание главы Черновых, внося коррективы в планы. К вечеру, когда масляные лампы в кабинете уже зажглись, основные положения были согласованы. «Я готов подписать соглашение», — наконец произнес старый артефактор. «С одним условием. Моя дочь будет иметь решающий голос во всех вопросах, связанных с технической стороной производства. Без ее одобрения ни одно изделие не покинет мастерскую». «Полностью согласен», — кивнул Александр. Максим предупреждал его о таком условии. Сам бы он не согласился, но брат заверил его, что с этим все будет в порядке. «Варвара Марковна – ключевая фигура в нашем сотрудничестве, а ваши условия лишь подтверждают серьезность наших намерений относительно качества». Перо скользило по пергаменту, скрепляя долгосрочный контракт между двумя влиятельными родами империи. Когда последняя подпись была поставлена, глава рода Черновых поднялся и протянул руку Александру. «К плодотворному сотрудничеству, молодой человек!» Александр крепко пожал руку старшего Чернова, чувствуя, что сегодня сделал шаг, который точно заставит отца гордиться им. Да и сам он был рад тому, что наконец-то занял свое место в этой жизни, и дальше лишь необходимо закреплять свои позиции.